Глава 14. День 4. Коровин ехал на ипподром. Он взял у Ляпиной фотографию, где они с мужем были сняты вдвоем. Мужчина на снимке улыбался, демонстрируя два ряда ровных белых зубов. У него были тонкие черты лица, выразительные серые глаза и светлые волосы, стриженные коротким ежиком. «Бывший актер», — сказала Ляпина. Коровин по дороге позвонил Самсонову и рассказал о разговоре с учительницей. «Ты взял кнут?» – спросил Самсонов. «Его надо показать Полтавину. Если им били Жонову, на нем должны быть следы крови». «На глаз он чистый», – с сомнением сказал Коровин. «Но да, Ляпина разрешила его забрать». «Что ты собираешься делать на ипподроме?» «Найду этого актера и...» «Просто будешь за ним следить», – закончил за Коровина Самсонов. «Не вздумай подходить к нему и говорить о каких-то подозрениях. Ляпина, конечно, уже позвонила мужу и рассказала о вашем с ней разговоре. Если он убийца, хотя ума не приложу, зачем ему убивать больную раком жену, то забеспокоится. Возможно, решит, что должен ускорить смерть Корчаковой и избавиться от тела как можно быстрее». «Так он же может уйти с ипподрома раньше», – вскричал Коровин. «Я его упущу». «Нет, он никуда не денется, пока его дочка там. Сначала отвезет ее домой, а уже потом займется своими делами. Так что просто сядь ему на хвост». «К тому времени Корчакова уже помрет», – буркнул Коровин. «А какие варианты? Он тебе ничего не расскажет, если ты подойдешь и спросишь, не вы ли тот маньяк, которого мы ищем?» «Да, правда? Боже, я так рад! Не подскажете ли, любезный, где сейчас ваша третья жертва?» «Ладно, ладно, конечно, ты прав. Он не расколется. Место, где он держит Корчакова, мы не знаем. И на него у нас ничего нет. Если, конечно, кнут чист», – Коровин помолчал. «А насчет больной раком жены? Так она вроде на поправку идет. Может, ее мужа это не устраивает? По завещанию ему должна достаться квартира супруги». «Ладно, действуй, как договорились. А я сейчас еду в архив. Башметов ордер привез только что. Удачи». «И тебе. Кому-то ведь должно повезти». Самсонов гнал машину, не обращая внимания на спидометр. Не было еще и половины первого, когда он припарковался возле здания архива. Темно-желтый монстр в стиле сталинского классицизма, облицованный внизу гранитом, стоял фасадом к разлинованному дорожками скверу с круглым неработающим фонтаном посередине. Дождь вяло моросил с однотонно-серого унылого неба. Воздух был прохладным. Откуда-то, возможно, с Финского залива, тянуло ветром, смешанным с озоном. Газоны источали запах мокрой земли, свежей травы и удобрений. Сбежав по высокому крыльцу, Самсонов потянул массивную дверь на пружине и вошел в прохладный холл с высоким потолком и плиточным полом. Показав охраннику полицейское удостоверение, старший лейтенант поднялся на пятый этаж. Именно там располагался кабинет некого Эльманта Владимира Самуиловича, человека, который должен был открыть тайну серийного убийцы. Самсонов на ходу достал ордер и вошел, не постучав. «Я вам звонил», – сказал он, увидев за большим столом мужчину лет 40 в коричневом костюме, белой рубашке и распущенном темном галстуке. «Вот ордер». Он положил бумагу перед Эльмантом и плюхнулся на шаткий стул. Хозяин кабинета взял листок и внимательно прочитал, нацепив по такому случаю на нос очки в тонкой золотой оправе. «Что ж», – проговорил он спустя минуту, – «кажется, все в порядке. Распишитесь и забирайте. Я сделал вам копии. Если требуются оригиналы...» «Нет, копии сойдут», – Самсонов жадно схватил протянутые бумаги и тут же принялся читать. «Распишитесь», – еще раз сказал Эльмант. Старший лейтенант торопливо поставил ведомости за корючку и снова погрузился в чтение. Даты, имена, фамилии, тонны канцеляризмов, словно нарочно придуманных, чтобы затруднить чтение. Самсонов мужественно продирался сквозь словесные абракадабры чиновников прошлого. Эльмант смотрел на него выжидающе. «Что вы хотите там найти?» – спросил он, когда Самсонов поднял на него горящие глаза. «Имя», – ответил полицейский, срываясь с места. «Вернее, фамилию». Он метнулся к двери, едва не опрокинув стул. «Так бы и коллега ваш спешил», – крикнул ему вдогонку Эльмант. Уже в коридоре Самсонов резко остановился и вернулся в кабинет. «Что вы сказали?» – спросил он, сверля чиновника глазами. Тот смутился. «Ну, что ваш коллега не так спешил, как вы сегодня. Конечно, сегодня-то вам от нас кое-что нужно. А позавчера было наоборот». Самсонов медленно сел на стул, который покинул несколько мгновений назад. «Поподробнее с этого места», – сказал он. Эльмонт обреченно вздохнул. «Вижу, вы не в курсе», – проговорил он. «Позавчера ночью кто-то пытался забраться в архив. Взломал замок на двери черного хода. Это с другой стороны здания. И проник внутрь. И что украдено?» – быстро спросил Самсонов. «Ничего. Не успели ничего унести. Сигнализация сработала. Кто-нибудь видел взломщика?» «Нет. Он, они. В общем, я понятия не имею, сколько их там было. Но никто ничего не видел. И они сразу смылись, как только заработала сигнализация. А откуда это известно?» «Здание охраняется. Ночью дежурят два сторожа. И они сразу отправились на поиски злоумышленника». «И что, сразу поняли, где именно он проник в архив?» Эльман с легким раздражением пожал плечами. «Я не знаю. Меня с ним не было. Но кроме входной двери, ничего не взломано?» «Нет, говорю же. Вор сразу убежал. Все хранилища документов на ночь запираются. И на день тоже. Ключи есть только на вахте, и сотрудники берут их по мере необходимости». Самсонов медленно кивнул. «Возможно, совпадение. А может, убийца решил выкрасть документы об усыновлении из архива, но потерпел фиаско. Подкупить кого-нибудь из работников у него не было времени, и он решил действовать на свой страх и риск. Значит, он понимает, что полиция вот-вот установит его личность». «Кто приезжал на вызов?» «В смысле?» «Как фамилия полицейского?» Эльмант пожал плечами. «Да их много было. Один, наверное, следователь, всех расспрашивал. Не знаю, как его зовут. Почему вы сказали, что он мог бы поторопиться?» Эльмант поджал губы. «Потому что с тех пор от него ни слуху, ни духу, и не похоже, чтобы взломом кто-нибудь занимался». «Ясно». Самсонов встал. «Спасибо за документы. Уверен, скоро взломщик будет пойман». «Если работа полиции не видна, это не значит, что ее нет», – добавил он, выходя из кабинета. В коридоре Самсонов взял прежний темп и помчался к лестнице. Эльмант несколько секунд прислушивался к его удаляющимся шагам, потом покачал головой и вернулся к работе. Надо было систематизировать последние поступления. Эти поиски документов 20-летней давности совершенно выбили его из привычной колеи. Ипподром в Луначарове был построен в сотни метров от шоссе, и к нему вели два широких подъезда, между которыми располагалась парковка. Когда Коровин приехал, почти все места уже были заняты, и ему едва удалось отыскать пятачок, чтобы втиснуть машину. Следователь прошел через главный вход, показав свое удостоверение. Ипподром был очень большой, чуть меньше стадиона. Так показалось на первый взгляд Коровину. Он впервые был в подобном месте и сначала даже растерялся. Куда идти? Где искать мужа Ляпиной? Следователь двинулся вокруг арены, пытаясь понять, где тут что. Внутри, наклоненных внутрь под углом в 15 градусов беговых дорожек в форме эллипса, располагались снаряды для состязаний и места для скачек с препятствиями. Около трибун на специально оборудованной площадке седлали лошадей, запрягали и взвешивали жокеев. Далее виднелись хозяйственные и вспомогательные постройки. Конюшни, кузница, крытые манежи, карантин, лазарет. На ипподроме царило шумное праздничное возбуждение. Пахло едой и навозом. Все вокруг пестрело и колыхалось, словно сплошь заваленное мусором море. Коровин пробрался к финишу, где над оградой возвышалось электротабло, информирующее зрителей о результатах скачек. Здесь же располагались трибуны для зрителей, которые могли наблюдать за борьбой перед финишем, и судейская будка. Около трибун Коровин заметил кассы тотализатора, рестораны и бары. Он решил, что приехавший с дочкой мужчина, скорее всего, поведет ребенка перекусить, и отправился к ближайшему фастфуду. Коровин вошел в зал и осмотрелся. Все столики были заняты. Возле касс стояли две длинные очереди. Следователь решил, что найти мужа Ляпиной на ипподроме будет нетрудно, только если они с дочкой будут все время вместе. В основном публика состояла из мужчин и женщин, детей было совсем мало. Коровин прошел между столиками, всматриваясь в лица тех, кто был с детьми. Их в ресторане оказалось всего трое. Полицейский свернул возле касс и вернулся к выходу. Первый блин комом. Придется искать дальше. Коровин направился к следующему заведению, по дороге разглядывая зрителей на трибунах. Сложность была в том, что часть из них сидела к нему спиной, да и кресла были довольно высокие. Девочку он мог и не заметить. Чертыхнувшись, полицейский вдруг понял, что найти мужа Ляпины будет не так легко, как показалось вначале. Самсонов гнал машину по улицам города. Он чувствовал себя так, словно заканчивал очередной круг на гонках хот-родов. Равномерно серое небо лежало над крышами домов, подобно бетонной плите, с которой капала вода. Редкие капли оседали на стеклах машины, и дворники тут же стирали их без следа. Если бы прошлое могло исчезать из памяти так же быстро и легко, за Олдсмобилем ехали на своих машинах Дрёмин, Морозов и Рогожин. Эта вереница мчалась тихо, без мигалок, рассекая спёртый предгрозовой воздух, резко сменивший ветреную утреннюю прохладу. С горизонта медленно, но неумолимо надвигалась чёрная громада туч. У Самсонова зазвонил телефон, и он прижал его к уху, даже не взглянув на номер. «Да, это Александр Меркальский. Я вам уже как-то раз звонил». «Слушаю вас», – чуть помедлив ответил Самсонов. Его взгляд упал на светофор, готовый зажечься красным. Полицейский прибавил газу и пронёсся в вихре брызг через пешеходный переход. В зеркале было видно, как за ним последовали остальные машины. «Я должен рассказать вам об одной вещи». Голос у Меркальского был неуверенным. «Понимаете, я разбирал вещи отца и наткнулся на... Ну, я не могу сейчас говорить подробно. Да и слышно плохо. В трубке действительно слышался шум, который становился то тише, то громче. Мне кажется, вы должны об этом знать». «О чем вы говорите?» «Приезжайте ко мне, я вам все покажу и расскажу. Наверное, это как-то связано с тем делом, которое вы расследуете. Не знаю только, почему это оказалось у отца». В динамике шум стал особенно громким. «Сейчас я уже должен идти, мне пора», – прокричал Меркальский. «Жду вас». «Где вы?» – поспешно спросил Самсонов. «Адрес?» «На ипподроме в Луначарове. Спросите в поддоке». «Где?» – не расслышал Самсонов. «Поддок», – повторил по слогам Меркальский. «Там седлают лошадей. Вы сразу поймете, куда идти. Или спросите у кого-нибудь. Все, до встречи. Обязательно приезжайте, как только сможете». В его голосе вдруг появились тревожные нотки. Меркальский отключился, и Самсонов, выругавшись, набрал номер Дрёмина, ехавшего сразу за ним. «Андрей, я еду на ипподром в Луначарово. Полтавин говорил, там открылась новая арена. Ты со мной, а остальные едут дальше». «Уверен», – Дрёмин был явно разочарован. «Что стряслось? Почему на ипподром?» «Объясню, когда приедем. Все, сообщи Рогожину и Морозову, что планы изменились». «Ладно». Стоило Самсонову повесить трубку, как на экране высветился новый вызов. «Да что ж такое?» – не выдержал старший лейтенант. «Сговорились вы, что ли? Алло! Это Ярослав Душицкий». «Наверное, по поводу исчезновения Корчакова», – решил Самсонов. «Слушаю вас. Пока что мы не нашли вашу невесту, но...» «Я не по этому поводу», – перебил Душицкий. «Мне только что позвонили на мобильный телефон и сказали, что я могу получить информацию о Лене, если приеду в Луначарова. Там открылся какой-то ипподром, и тот, кто позвонил, обещал ждать меня там, возле седьмой кассы». «А кто вам позвонил?» «Он не представился». «Мужчина?» Душицкий на мгновение запнулся. «Думаю, да». «Вы не уверены?» Голос звучал глухо, словно трубку прикрывали шарфом. «Ну, как показывают в фильмах, знаете?» «Понятно. Этот человек сказал что-нибудь конкретное? Он знает, где Елена сейчас? Хочет получить за информацию деньги?» «Да-да, именно. 5000 евро. И что вы собираетесь делать?» «Конечно, поеду. Просто решил вас предупредить». «Я сейчас еду на этот ипподром», – сказал Самсонов. «Можем встретиться там». «Думаете, это хорошая идея?» – с сомнением спросил Душицкий. «А если он увидит вас и уйдет?» «Нам не обязательно ходить вместе. Встретимся на парковке и обо всем договоримся. Я буду следовать за вами на расстоянии. Вы же понимаете, что этот человек может вас обмануть, взять деньги и назвать любой адрес?» «Да, конечно. Или это сам убийца? Тогда вы его возьмете?» «Ладно, встретимся на парковке. А зачем, кстати, вы едете на ипподром?» Самсонов отключился, не ответив. До Луначарова, по его расчетам, ехать было еще минут 20, может 25. Он прибавил газу и проскочил между двумя грузовиками, сворачившими на шоссе. Вдогонку Олдсмобилю донесся возмущенный гудок. Коровин нашел Ляпина в кафе. Они с дочкой подкреплялись плюшками с капучино. Следователь занял место за столиком возле входа и заказал стакан колы и какое-то пирожное. Ляпин не мог его видеть, не повернувшись всем телом влево, а полицейский спокойно наблюдал за ним. Только, судя по всему, ничего злодейского Ляпин не замышлял. По крайней мере, на ипподроме и в ближайшие часы. Когда они с девочкой все съели и выпили, то направились к трибунам. Коровин двинулся следом. Ляпин не оборачивался и вообще явно слежки не опасался. Они с дочкой нашли свои места в недорогом секторе, и тут Ляпин посадил девочку, а сам пошел обратно. Коровин продефилировал ему навстречу, глядя в сторону, но шагов через пять развернулся. Ляпин мелькнул среди искавших свои места зрителей, и полицейский поспешил за ним. Пару раз он терял его из вида, но наконец нагнал возле касс. Ляпин встал в конец одной из них, чтобы сделать ставку. Коровин пристроился в хвост соседней, шестой, которая была чуть длиннее. Таким образом, следак оказался позади объекта и опять оставался невидимым. Самсонов прошел на территорию ипподрома, показав охране свое полицейское удостоверение. «Вы уже второй», – недовольно прокомментировал один из секьюрити. «Решили сделать ставки всем отделам, что ли?» Самсонов не снизошел до ответа. Ему было некогда припираться. Надо было найти Душицкого и Меркальского. Коровин тоже где-то здесь. Неплохо бы с ним объединиться. Старший лейтенант набрал номер следака, шагая по направлению к трибунам. Коровин ответил почти сразу. «Ты нашел Ляпина?» – спросил Самсонов. «Да, слежу за ним. Он с дочкой». Сделал ставку и вернулся на свое место. «Похоже, собирается провести здесь пару часов. Я...» «Встретимся у поддока». «Ты что, тоже здесь?» «Да». «Зачем? Я думал, ты ездил в архив». «Ездил. Думаю, мы знаем, кто он». «Убийца?» «Да. Встретимся у поддока». «Хорошо». Самсонов узнал дорогу у проходившего мимо разносчика напитков и попкорна. Надо было пройти метров 100. У поддока он оказался через пару минут. Коровин его уже ждал. «Здорово», – сказал он. Полицейские обменялись рукопожатием. Звонил Душицкий. «Сказал, что кто-то вызвал его на ипподром», – проговорил Самсонов, осматриваясь. «Якобы, чтобы продать информацию о местонахождении Корчаковой. Он едет сюда. Думаю, будет не раньше, чем через 15 минут». «Ты поэтому приехал?» «Не совсем. Еще раньше мне позвонил Меркальский. Сказал, что разбирал вещи отца и нашел что-то важное». «Он здесь?» «Да. Назначил встречу у поддока». «Что-то я его не вижу». «Я ему позвоню и скажу, что приехал». «Подожди, Валер, а кто убийца-то?» Вместо ответа Самсонов сунул Коровину в руки бумагу, которую взял в архиве, а сам стал набирать номер Меркальского. Сын убитого психолога не отвечал. Старший лейтенант набрал снова. Тот же результат. Подождав несколько минут, Самсонов перезвонил. На этот раз Меркальский ответил через 5 гудков. «Вы приехали?» – спросил он сходу. Голос у него был встревоженный. «Да, я у поддока. Где вы?» «Не могу подойти туда. Мне кажется, за мной следят». «Кто?» «Не знаю. Какой-то мужчина. Я заметил его уже 3. Давайте встретимся возле конюшен. Это за поддоком. Надо пройти 20 метров. Сверните налево за постройки, я буду ждать вас там. И, кстати, вы один?» «Да», – соврал Самсонов. «А что?» «Жаль». «Почему?» «Если придется арестовать того человека, было бы проще». «Ну ладно, я вас жду», – быстро закончил разговор Меркальский. «Ну что?» – спросил Коровин, когда старший лейтенант отключился. «Говорит, за ним следит какой-то мужик. Назначил встречу за конюшнями. Кажется, это где-то там». «Что за мелодрама?» – возмутился Коровин. «Кому надо за ним следить?» «Ладно, пошли». Полицейские двинулись вокруг поддока к конюшням. Там толпились жаки, и грумы, и тренеры. Но с обратной стороны построек, наверное, никого не было, раз Меркальский перенес встречу туда. «Теперь ясно, как Иртемьев догадался, кто убийца», – заметил Коровин, возвращая Самсонову бумаги. «Да», – согласился тот. «Теперь да. Если бы этот придурок не начал строить из себя шантажиста, все было бы давно кончено. Полицейские дошли до конюшен, и к ним тут же направился заметивший их охранник. «Зрителям сюда нельзя», – проговорил он решительно. Полицейские продемонстрировали удостоверение. «Сюда проходил кто-нибудь из зрителей?» – спросил Самсонов. «Нет». «Уверены?» «Конечно». «А есть другой вход на территорию конюшен?» «Да, с другой стороны. Но там стоит мой коллега. Никто бы не прошел без пропуска». «А с пропуском кто-нибудь перед нами проходил?» – немного подумав, спросил Самсонов. «Нет». Через несколько секунд полицейские свернули за конюшни. Здесь пахло сеном, навозом и лошадиным потом. Вдоль задней стены были сложены мешки с овсом. «Ну, и где он?» – нетерпеливо спросил Коровин. «Опять прячется от мифического преследователя?» Охранник сказал, что сюда могут попасть только работники ипподрома или люди, имеющие отношение к лошадям. «Те, у кого есть пропуск», – сказал Самсонов. «Значит, он есть и у Меркальского. Либо он прошел с другой стороны, либо», – Коровин задумался, – «даже не знаю, не добрался сюда?» «Думаю, он просто пробрался сюда заранее», – ответил Самсонов. «И звонил нам отсюда». «А как же мужик, который за ним следит?» «Да нет никакого мужика», – отмахнулся старший лейтенант. «Зачем ему выдумывать?» «А зачем назначать мне здесь встречу и не являться?» Полицейские помолчали, глядя друг на друга. «Душицкий дошло до Самсонова. Быстрее!» Он помчался обратно, на ходу доставая телефон. «В чем дело?» – крикнул, следуя за ним Коровин. «При чем тут Душицкий?» «Думаю, ему позвонил Меркальский и вызвал сюда, якобы чтобы продать сведения о Корчаковой. И пока мы его ждем, не знаю, что точно он задумал, но надо предупредить Душицкого, чтобы держался от ипподрома подальше». «Зачем тогда Меркальский вообще предложил тебе здесь встретиться?» – возразил Коровин. «Это нелогично». Самсонов слушал в трубке гудки. Наконец Душицкий ответил. «Да». «Вы сейчас где?» – выпалил Самсонов. Они с Коровиным уже обогнули поддок и выбежали на трибуны. «Только что вошел на ипподром. Тот человек снова звонил. Я как раз собирался набрать вас, чтобы...» «Что он хотел?» – перебил Самсонов. «Перенес встречу. Теперь я должен найти его не возле касс, а у фотофиниша. Но там такая толпа. Не представляю, как...» «Не вздумайте никуда ходить», – снова перебил Самсонов. «Оставайтесь около входа и держитесь поближе к охранникам». «Но тот человек...» «Вы меня слышите? Никуда не уходите, я сейчас подойду». «Хорошо, жду», – сдался Душицкий. К выходу скомандовал Самсонов. И они с Коровиным побежали. Хотя побежали – это сильно сказано. Скорее начали пробираться через толпу зрителей, снующих по проходам между трибунами. Убийца сидел на табурете. Снаружи, из-за стен, доносился шум толпы. Он напоминал звуки прибоя. Убийца любил ездить на море. Он вспоминал, как родители расстилали покрывало, и они все трое располагались на нем, доставали еду и термос со сладким чаем. Особенно хороши были бутерброды с сыром, на белой булке со сливочным маслом. И, конечно, посоленные помидоры, которые мама аккуратно разрезала пополам, чтобы их было удобнее есть. При каждом укусе из них брызгал сок. Он тек по пальцам, и в нем виднелись желтые зернышки. Убийца поднял голову и посмотрел в зеркало. Тонкие черты лица, светлые волосы, голубые глаза. Он не был похож ни на отца, ни на мать, на своих приемных родителей. Других он не помнил и не хотел знать. Они для него не существовали. Из-за них он оказался в приюте. Жизнь там была для него подобием сна. Когда отец забрал его оттуда, он увидел совсем иной мир. Такой большой, такой прекрасный. И еще он увидел океан и лошадей. Отец подарил ему вселенную и саму жизнь. А потом эти твари забрали его, изувечили. Конечно, отец был уже стар и больше не ездил с ним на море. Но сердце убийцы разрывалось, когда он видел, что с ним стало. Вернее, что они с ним сделали. И он не находил себе места. Чудовищная женщина из кошмарных снов опять преследовала его. Ее образ смешивался с этими женщинами, посмевшими осквернить его отца. Вернуть долг. Эта мысль пульсировала в его голове. не позволяя думать о чем-то другом. Однажды он прочитал сборник мифов Древней Греции, и ему особенно запомнился один. Может быть, потому что он никак не мог вообразить, как такое могло произойти в действительности. Это была история о скоплении Урана. После того, как Верховный Бог низверг своих восставших сыновей, циклопов Тартар, Земля родила ему новых титанов и подговорила их напасть на Урана. Возглавляемые самым младшим Кроном, они напали на спящего отца, и Крона скопил его серпом, а отрезанные гениталии зашвырнул в море. Однако несколько капель крови Урана пролились на землю, и она родила из них трех Ириней – Аликто, Тисифону и Мегеру, мстящих отца-убийцам. Так убийца понял, что подобные преступления не должны оставаться безнаказанными. Об этом знали еще древние. Он и был одной из Ириней и преследовал тех, кто нарушил законы бытия. «Кровь за кровь!» Прозвучал сигнал к четвертому заезду, и убийца медленно поднялся, подобрал шлем и двинулся к выходу. Он знал, что полиция почти вышла на него. Если бы Иртемьев не был таким жадным, его уже арестовали бы. Плохо только, что сведения, которые он нашел в архиве детского дома, существуют не в единственном экземпляре. Эту информацию можно найти во множестве других мест, но то и существуют копии. Бюрократия. Он попытался проникнуть в здание городского архива, но сработала сигнализация, и пришлось уносить ноги. Не хватало, чтобы его поймали какие-то ночные сторожа, но Корчакова умрет. Это дело завершить он успеет. Уже сейчас стебли бамбука пронзают ее тело. Медленно, мучительно, миллиметр за миллиметром. И кровь сочится по их гладкой зеленой поверхности и капает в землю. Он выбросил женское платье и парик, который надевал, когда навестил журналистку у нее дома. Это убийство инкриминировать ему не смогут. Смерть Иртемьева тоже. Никаких доказательств, что Иртемьев шантажировал его. Они не созванивались. Иртемьев узнал, где он работает, и заявился на ипподром. Там ошивается куча народа. Никто не обратил на него внимания. Никто не сможет его опознать. Как Иртемьев узнал, кто он? Надо было спросить, но он забыл. Этот полицейский заявился так не вовремя. Пришлось действовать в спешке. Кишки наружу и нож в сердце. Он еле унес тогда ноги. Убийца вышел на улицу и зажмурился от яркого света. Как он любил эти мгновения и эту картину. Трибуны, арена, лошади и даже рекламные плакаты спонсоров. И этот запах. Убийца направился к весам, где уже стояли другие жокеи. Самсонов первым заметил Душицкого. Тот нетерпеливо переминался с ноги на ногу возле секьюрити. Полицейские подошли к нему. «Наконец-то!» – воскликнул тот. «Идемте быстрее, а то он уйдет!» Самсонов остановил рванувшего было Душицкого. «Этот человек вам ничего не скажет. Он хочет вас подставить». «Что?» – Душицкий нахмурился. «Вы о чем?» «Он специально вызвал вас сюда, чтобы обвинить в убийствах». «Да кто он? Вы знаете?» «Да». Самсонов достал звонивший в кармане мобильник. Это был Рогожин. «Слушаю. Мы у матери Меркальского», – доложил опер. «Он жокей. Сейчас на ипподроме в Луначарове. Как раз там, где ты». «Я знаю». Самсонов сделал возмущавшемуся Душицкому знак успокоиться. «Место нашли?» «Кажется, да. Под Павловском есть небольшая конная ферма, где он регулярно тренируется. Кажется, у него там даже что-то выкуплено. Мать говорит, что Меркальский все время туда ездит. Последние дни тоже там пропадал. Готовился к сегодняшнему заезду. Мы сейчас жмем туда». «Хорошо. Обыщите все. Объясните тем, кто там будет, что дело срочное. Я думаю, они вас пустят без ордера». «Надеюсь». «Найдите ее», – сказал Самсонов, взглянув на Душицкого. Похоже, тот понял, что речь идет о Корчаковой. «А у тебя как дела?» – спросил Рогожин. «Меркальский здесь, на ипподроме. Постараемся его найти». «Ты там не один, что ли?» «С Коровиным». «А он что там делает?» «Долго объяснять, потом расскажу». Он отключился и обратился к Коровину. «Идем к финишу, ищем Меркальского». «Вы?» – повернулся он к Душицкому. «Уезжайте прямо сейчас». «Что с Леной?» – спросил тот. «Ее ищут!» Полицейские побежали к фотофинишу. Теперь народу в проходах стало меньше, потому что все зрители собрались на трибунах и следили за последним кругом скачек. Самсонов и Коровин довольно быстро протолкались к фотофинишу. «Его нигде нет», – проговорил Коровин через минуту. Самсонов тоже высматривал Меркальского, и, похоже, Коровин был прав. «Что за игры?» – раздраженно пробормотал он. «Жокей должен был поджидать здесь Душицкого. Если только он не следил за полицейскими и не видел, как они отправили Душицкого с ипподрома. Тогда... А что он предпринял тогда?» Самсонов задумался. «Слушай, а может, он смылся?» – предположил Коровин. «Зачем? Он ведь не знает, что мы вышли на него». «А если догадался?» «Если догадался», — Самсонов запнулся. Ему стало очевидно, что если Меркальский понял, что его раскусили, то он предпримет совершенно определенные шаги, закончит начатое. И сейчас, пока Самсонов и Коровин бегают по ипподрому, разыскивая его, у него появилась фора. Старший лейтенант развернулся и начал протискиваться к выходу, не обращая внимания на возмущенные окрики зрителей, которых ему приходилось распихивать локтями. Коровин не отставал. Выбравшись в проход, Самсонов набрал номер Григория Поленова. «Алло, Валер, какими судьбами?» Следователь заголовки явно был рад слышать коллегу. «Появилось что-нибудь по делу того психолога? Спешишь поделиться информацией?» Тон у Поленова был шутливый. «Да, слушай внимательно. Нужно немедленно задержать следующих женщин. Записывай фамилии и адреса». «Погоди», – оторопел Поленов. «Зачем?» «Они напали на Меркальского и кастрировали его. Потом одна из них его убила. Я сейчас не могу долго объяснять, но этих женщин надо задержать немедленно. Понимаешь? Им грозит опасность». «Так они преступницы или жертвы?» «И то, и то. Записывай адреса, Гриш, а то будет поздно». Продиктовав все посерьезневшему Поленову, Самсонов стал звонить Нестеровой, Ляпиной, Кремниевой и Вересковой, чтобы предупредить об опасности. Пока они с Коровиным добрались до парковки, он успел поговорить с Кремниевой и Ляпиной. Уже в машине он набрал остальных, но они, как назло, не отвечали. Меркальский не мог успеть добраться ни до одной из них, только если его вообще не было на ипподроме. Эта мысль повергла Самсонова в настоящую панику. Он завел мотор и попытался выехать с парковки, но раздался жуткий скрежет, и Олдсмобиль пошел как-то криво. Выругавшись, Самсонов вылез из машины. Заднее колесо было пробито. Очевидно, прежде чем уехать, Меркальский успел совершить диверсию. Коровин высунулся из своей машины. «Валер, в чем дело?» «Колесо пробито». Самсонов подбежал к Коровину и плюхнулся на сиденье рядом с ним. «На твоей поедем». Ему пришло в голову, что теперь, по крайней мере, они точно знают, что Меркальский был на ипподроме и уехал только что. А значит, фора у него совсем небольшая. «Думаю, он знает все адреса», – сказал Самсонов, пока они с Коровиным выруливали с парковки на шоссе. «Значит, сначала поедет туда, где ближе». «И это?» «Вересково», – Самсонов назвал адрес. «Понял». Коровин втопил педаль газа, и машина понеслась по направлению к городу. Снова усилился дождь. Он становился все сильнее, свинцовые тучи затягивали последний крошечный участок серого цвета. Все остальное уже было сине-черным. Коровин включил дворники на полную катушку. «Зачем он убивал?» – спросил он через некоторое время. «Из-за отца?» «Да», – ответил Самсонов. Меркальский усыновил его. «Думаю, для тихого и молчаливого Саши Рожкова открылся целый мир, когда он оказался за стенами приюта. Наверное, он боготворил Меркальского, и когда тот стал инвалидом, это сильно повлияло на Рожкова. Вероятно, он изначально был не совсем нормальным, а после этой психологической травмы слетел с катушек». «Значит, мстил за отца?» «Похоже на то. Отсюда и комплекс кастрации. Только не его, а отцовский. Старшего Меркальского ведь лишили гениталий». «Но как он мог узнать, кто это сделал?» «Объяснение есть только одно. Меркальский догадался, кто его кастрировал, или узнал нападавших. Возможно, они сами сказали ему, чтобы он знал, за что расплачивается». «И Меркальский рассказал сыну?» «Да. Больше он никому не мог ничего объяснить, ведь всплыла бы его педофилия. Если бы полиция арестовала нападавших, они рассказали бы, как он насиловал их в приюте». «Но зачем он рассказал сыну?» Не знаю. Может быть, он говорил в бреду. Так или иначе, Рожков, то есть теперь уже Александр Меркальский, решил отомстить. Его мать сказала, что ему принадлежит часть конной фермы под Павловском. Сейчас ребята едут туда. Думаю, он держит там Корчакову. Там же, вероятно, брал и мешки, в которые зашивал трупы. «Петухи тоже были там», — добавил Коровин. «И кнут». «Да», — согласился Самсонов. «И, конечно, транквилизатор. Как мы и думали, у него все было под рукой».